Глава 14. «Он кто?» — прошептала Лиса. Она все теребила ключ жизни. Джулия подумала, что цепочка скоро порвется, если Лиса будет продолжать в том же духе. «И что они здесь делают?» «Пытаются вытащить нас отсюда», — ответила Джулия. «И после разрекламированной дневной попытки, окончившейся неудачей, теперь предпочли обойтись без лишней огласки. Мудрое решение, должна сказать». Она шагнула вперед. «Привет, полковник Кокс. Я ваш любимый редактор газеты. Добрый вечер». И надо отдать должное Коксу, недовольство в его улыбке, если и присутствовало, то в малой степени. «Миша мой, вы еще красивее, чем я себе это представлял. Я могу сказать о вас только одно. Вам с легкостью удается...» Барби взял ее за руку, остановив в 3 ярдах от Кокса. «Что такое?» — повернулась она к нему. «Фотоаппарат. Джулия и забыла, что он висит у нее на груди. Он цифровой?» «Конечно, запасной фотоаппарат Пита Фримена. Она уже хотела спросить, чем вызван вопрос. Потом сообразила сама. Ты думаешь, купол выведет его из строя?» «Это в лучшем случае. Вспомни, что произошло с кардиостимулятором Чифа Перкинса». «Черт!» — вырвалось у нее. «Вроде бы у меня в багажнике лежит старый кодек». Лиса и Кокс смотрели друг на друга, как показалось Барби, в равной степени зачарованные. «Что вы собираетесь делать?» — спросила она. «Опять бабахнет?» Кокс замялся. «Скрывать тут нечего, полковник», — вмешался Барби. «Если не скажете вы, скажу я». Кокс вздохнул. «Ты настаиваешь на полной открытости, да?» «Почему нет? Если сработает, жители Честерс-Милла расхвалят вас до небес. В неведении вы их держите только в силу привычки». «Нет, это приказ моих начальников». «Они в Вашингтоне», — пожал плечами Барби. «А пресса в Касл-Роке, вероятно, смотрит отвязных девчонок по платному кабельному каналу. Здесь только мы, подопытные кролики». Кокс снова вздохнул и указал на выкрашенный прямоугольник, напоминающий дверь. «Здесь наши люди в защитных костюмах попытаются прожечь купол экспериментальным составом. Если нам повезет, кислота прорежет щель, а потом мы выбьем кусок купола, как выбивают кусок стекла из оконной панели, очерченной стеклорезом». «А если нам не повезет?» — спросил Барби. «Если купол разложится, выделяя ядовитый газ, который убьет нас всех. Для этого противогазы». Кокс неопределенно пожал плечами. «Если на то пошло, ученые предполагают, что кислота может инициировать химическую реакцию, которая вызовет возгорание купола». Тут Кокс увидел испуг на лице Лисы. «Но все это они считают маловероятным». «Они считают». Лиса вновь принялась теребить ключ жизни. «Не им травиться или поджариваться». «Я понимаю вашу озабоченность, мисс», — начал Кокс. «Мелисса», — перебил его Барби. Он вдруг посчитал важным, чтобы Кокс понял, что под куполом конкретные люди, а не несколько тысяч обезличенных налогоплательщиков. «Мелисса Джеймисон, Лиса для ее друзей. Она городской библиотекарь, а также куратор в средней школе, и, если не ошибаюсь, ведет занятия в группах йоги». «Группы уже не веду», — Лиса невесело улыбнулась. «Слишком много других дел». «Очень рад нашему знакомству, мисс Джеймисон», — Кокс улыбнулся. «Послушайте, есть смысл попробовать». «Если бы мы придерживались иного мнения, вас бы это остановило?» — спросила она. Кокс ушел от прямого ответа. «Нет оснований предполагать, что эта штуковина, чем бы она ни была, может сама по себе потерять структурную жесткость или разложиться. И если нам не удастся пробить в куполе брешь, боюсь, вам предстоит находиться под ним очень и очень долго». «Вы представляете себе, откуда он взялся? Хотя бы приблизительно?» «Понятия не имеем». Но взгляд Кокса скользнул в сторону, точно так же, как и у Большого Джима во время разговора с Расти Эвереттом. «Зачем тебе лгать?» — подумал Барби. «Опять обычные реакции, свойственные военным? Штатские, что грибы, держи их в темноте и корми дерьмом? Скорее всего, причина заключалась только в этом, но все равно он занервничал». «Она едкая?» — спросила Лиса. «Ваша кислота, она едкая?» «Насколько нам известно, более агрессивной просто не существует», — ответил Кокс и Лисса отступила на два шага. Он повернулся к людям в космических скафандрах. «Готовы?» Поднялись две затянутые в перчатки руки с оттопыренными большими пальцами. За их спинами всякое движение прекратилось. Солдаты наблюдали за происходящим, положив руки на противогазы. «Тогда начинаем. Барби, я предлагаю отвести этих двух прекрасных дам как минимум на 50 ярдов». «Посмотрите на звезды!» В тихом голосе Джулии слышалось благоговение. Голову она запрокинула назад, и в ее изумленном лице Барби увидел девочку-подростка, какой Джулия была 30 годами раньше. Он поднял голову и увидел Большую Медведицу, Кассиопею, Орион. Все звезды находились на положенных местах, только как-то расплылись и стали розовыми. Млечный Путь превратился в жевательную резинку, растянутую по огромному куполу ночи. «Кокс, вы это видите?» — спросил он. Кокс вскинул голову. «Вижу что? Звезды?» «Да, как они выглядят?» «Ну, очень яркие, разумеется. В этих краях воздух такой чистый». Тут в голове Кокса мелькнула мысль, и он щелкнул пальцами. «А что вы видите? Они изменили цвет?» «Они прекрасные». Лисса смотрела на небо широко раскрытыми сверкающими глазами, но и пугающие. «Они розовые», — пояснила Джулия. «Что происходит?» «Ничего», — Кокс произнес это с явной неохотой. «Нет-нет, выкладывайте», — потребовал Барби и тут же добавил автоматически: «Сэр, в 19:00 мы получили метеорологический отчет. Особое внимание в нем уделено направлению ветра. На всякий случай, только на всякий случай. В настоящее время ветер дует в западном направлении до Небраски или Канзаса, там поворачивает на юг, потом к восточному побережью. Достаточно типичная ситуация для конца октября». «А какое отношение это имеет к звездам?» «На севере воздушные массы проходят над многими большими и промышленными городами. И все загрязнения, которые собираются там, зависают над куполом вместо того, чтобы уноситься в Канаду и Арктику. Этих загрязнений уже достаточно для образования некоего оптического фильтра. Я уверен, опасности никакой нет». «Пока нет», — поправила его Джулия. «А что будет через неделю? Через месяц? Вы сможете пропылесосить воздушное пространство над нами на высоте 30 тысяч футов, когда звезды станут черными?» Прежде чем Кокс успел ответить, Лисса Джеймисон закричала и указала на небо, потом закрыла лицо руками. Розовые звезды падали, оставляя за собой яркие следы.